Майки сообразил, что руки-ноги, пусть и снабженные клешнями, здесь, в этой густой вязкой тьме, не помогут. Но он же в силах изменить их. Пожалуй, найдется форма, более приспособленная для движения в плотных мрачных глубинах. И Майки превратил свои руки в плавники. Ноги он срастил вместе и получил плоский хвост. Он вообразил себя китом, правда, покрытым не гладкой кожей, а острыми, похожими на зубья пилы шипами, которые могли бы цепляться за камень. Затем он отрастил себе спинной плавник. «Хватайся за него и не вздумай отпускать», — скомандовал он огру. К счастью, огр, не имея собственных мыслей и собственной воли, беспрекословно выполнял то, что ему приказывали. Затем Майки принялся протискиваться сквозь каменную породу живого мира наверх, воображая себе все то, что приводило его в неистовство. Все то, что, как он знал, ему удастся изменить, дайте только выбраться на поверхность. Он потерял всякое чувство направления, но знал, что движется наверх, потому что земля вокруг и внутри него становилась все холоднее и холоднее. И, наконец, после многих дней безостановочной борьбы, он пробился на дневной свет. Солнце едва не ослепило его. Они вырвались наружу так внезапно, что Майки растерялся. Он не знал, что делать дальше. Он почти забыл, что значит быть после светом в Междумире. И прежде чем опять уйти в землю, он покопался в собственных мыслях и отыскал там образ себя самого. Такого, каким был раньше. Он, Майки МакГилл, брат Мэри, родственная душа Алли. И, вероятно, парень, которому по плечу изменить расстановку сил в происходящей в Междумире битве за души. Не успел он и глазом моргнуть, как его внешность изменилась. Он вновь обрел человеческий облик. Из последних оставшихся у него сил Майки ухватил шоколадного огра за руку и вытащил из земли. Тот опять начал опускаться. «Теперь надо все время двигаться», — напомнил он своему спутнику. «Иначе снова утонем». «Здесь так светло», — сказал огр. «А где это мы? И куда идем?» «Мы идем на помощь Алли», — ответил Майки. «Я не знаю точно, где мы, но скоро, думаю, мы это выясним». Но тут до них донесся восхитительный запах, такой сильный, что он заглушил аромат шоколада. «Ну, ты чувствуешь?» — спросил огр. «Ой, как здорово пахнет!» Майки, однако, был начеку. Уж кто-кто, а он отлично знал. И в Междумире то, что выглядит слишком хорошо, на поверку может оказаться далеко не столь приятным. «Что бы это ни было, лучше держаться от него подальше», — предостерег он. Но огр был словно собака, которая не в силах сопротивляться соблазнительному запаху. Он вынюхал, откуда доносится завлекательный аромат, и двинулся в ту сторону. «Ник, не смей!» Майки бросился было за ним, пытаясь остановить друга. Но оказалось, что вместо ног у него по-прежнему покрытый шипами китовый хвост. Юноша растянулся на земле, и к тому времени, как у него выросли две человеческие ноги, шоколадный огр был уже далеко. «Вот он! Отличный, вкуснющий окорок, словно сошедший с праздничного стола, привязан к спинке кровати, перешедшей в Междумир. И как всякая попавшая сюда пища, окорок был в отличном состоянии и пах, ну, просто умопомрачительно». «Ник, не трогай его!» Но ничто не могло остановить шоколадного огра. Майки нагнал Ника как раз в тот момент, когда тот схватил окорок, и в то же самое мгновение пружины сработали, и ловушка захлопнулась. Клетка. Они оказались в клетке. «Видишь, что ты натворил?» — закричал Майки. Но огр не обратил никакого внимания на его вопль. Он, зная, вонзал свои коричневые зубы в окорок, каждый раз оставляя на мясе округлый шоколадный след. Но тут послышался радостный вскрик. Затем из расположенного неподалеку дома, обветшавшего и постепенно переходящего в Междумир, донесся безумный смех. С веранды кто-то сошел и заковылял к послесвету. Когда незнакомец подошел поближе, Майки разглядел его и понял, что это человек. Живой человек. Вернее, живой, но не совсем. И впервые за долгое-долгое время Майки МакГилл по-настоящему испугался. В своей книге Все, что ты хотел бы узнать о Междумире, но постеснялся спросить, Мэри Хайтауэр вот что говорит о шрамодухах. Шрамодухов нет. Сама мысль о том, что кто-то может быть наполовину живым человеком, наполовину послесветом, абсурдна. Ты либо полностью существуешь в Междумире, либо полностью в мире живых. Что же до глупых легенд, повествующих о том, что шрамодух якобы способен погашать обитающие в Междумире души, полностью стирать их с ткани существования, то это ложь. Ничто не может нанести послесвету вред, уже не говоря о том, чтобы убить его. Позвольте мне еще раз повторить на случай, если кто-нибудь испытывает сомнения. Шрамодухов нет. Однако, если тебе доведется встретиться с шрамодухом, немедли, доведи это до сведения лица, облеченного властью.